Глава 54. «Ты серьезно? Спросила я Марка, едва он захлопнул за собой дверь. «Ты думаешь, возможно, вернуть квартиру? Видел, как она на тебя смотрела?» «Как Василиск на Гарри Поттера?» Марк улыбнулся, но мне было не до шуток. «Хуже. Она не отдаст квартиру. Будет скандал, вот увидишь». «Отдаст», — уверенно ответил мой Гарри Поттер, неторопливо спускаясь по лестнице. «Ты права, так не реагирует на неважное и не принадлежащее тебе. Зинаида Михайловна определенно врет. Ее эта квартира, и по-доброму она ее отдавать не захочет». «Значит...» Я замолчала и остановилась. Из-за слез я плохо видела ступеньки, только упасть сейчас не хватало. «Значит, это была афера», — бесстрастно произнес Марк. «Скорее всего, никакой аварии не было, или она была незначительная. Видимо, Полетаев очень хотел тебя, а по-другому не мог получить». Мысли в голове путались, сворачивались в клубки и со страшной скоростью метались из стороны в сторону. Как он мог? Как она могла? Она же сестра мамы. Ноги ослабели, и я прислонилась к холодной стене подъезда. 2 года. 2 года оцепенелого страха, безнадежности и изматывающей души вины. Пока мы ехали к тетке, я запрещала себе думать, не верила до конца, что такое вообще возможно. Но сейчас перед мысленным взором снова была она. Ее стеклянный взгляд, потом страх и агрессия. Как она все валила на Вадика, прикидываясь идиоткой. Знала. Она все знала. Продавала меня за квартиру. Даже за 3 квартиры, включая Гадкину. «Пойдем». Вернул меня в реальность сочувственный голос великана. «Тебе нужно на воздух». Я шагнула, чуть покачнулась, но не упала. Марк быстро подхватил меня на руки. Я лишь охнуть успела. «Шш, не нервничай, маленькая. Совсем разберемся и со всеми». В машине, наконец, я глубоко выдохнула. «Вот же сволочи. Да в них что-то человеческое есть. Они вообще люди». Прорвало меня, и я ругалась, совершенно не стесняясь Марка, а он и не останавливал. «Я хочу в свою квартиру. Сейчас же. Поверни здесь направо!» — почти закричала я, и Марк послушно повернул. «Вот этот дом, верно?» Он с интересом смотрел на нашу старую панельку, которая мне сейчас была дороже любого места на земле. «Там я была счастлива. Это наш с мамой дом. Кто там живет, как думаешь?» Я смотрела на наши окна, словно надеясь, что в них кто-нибудь появится. Занавески совсем другие, явно подороже, чем висели у нас. Я раньше старалась не ходить мимо нашего дома. Больно было, хотелось забыть, но сейчас не могла глаза отвести. Как же я хочу туда. «Пойдем, а». Я повернулась к Марку, который молча сидел, положив руки на кожаный руль. «Я хочу посмотреть в глаза тем, кто живет в моей квартире». «Возможно, они и знать не знают, что произошло». Рассудительность Марка меня сразу охладила. «Вот твоя тетка — это другое дело. А тут...» Он успокаивающе погладил мою руку и добавил: «Пусть профессионалы разбираются. А мы поедем обедать». Я посмотрела в его безмятежное лицо, такая добрая, почти детская улыбка. «Марк». Потянувшись к нему, я уткнулась в сильное плечо. «Мой дом здесь, рядом с ним». «Вот и славно. Знаю я на Маяковке одну неплохую пиццерию», — донесся до меня добродушный бас великана. «Мы сюда еще вернемся. Не волнуйся». Марк развернул машину во дворе, и, выехав на дорогу, мы снова должны были проехать мимо дома тети Зины. «Ты посмотри, мой профессор их первым заметил. Как удобно жить рядом. На детской площадке рядом с домом разговаривали моя тетка и свекровь. Похоже, ругаются. Я еле сдержала, чтобы не попросить Марка остановить джип. Смотри, как Мария Андреевна руками машет». Полетаева правда выглядела разбушевавшейся, куда страшнее, чем когда мы с ней столкнулись в квартире Вадима. Нас они не замечали. «Буду друг на друга валить, вот увидишь. Без спокойного генерала не могло ничего обойтись. Но я же помню, Марк. Да, первые 2 дня были как в тумане, но я же помню парня, который в больнице лежал. Еще жена у него и ребенок. И я снова чуть не сорвалась на крик. Черт. Поехали обедать. Поедим, и ты мне все расскажешь». Есть не хотелось совсем. Но Марк прав, сейчас точно нужно уехать подальше. И так я себя раздраконила мысленно, уже представляла, как буду требовать от жильцов, чтобы они убирались из моей квартиры. Вот только как это доказать? Марк вел машину в центр. Он сделал радио чуть громче, снова пела его любимая Офра Хаза. И снова о любви. Я из потяжка разглядывала великана. Люблю это делать. Особенно, когда он спит. Это если просыпаюсь раньше него, что бывает нечасто. Крупный нос, широкие высокие скулы и вечная щетина. Как можно быть таким мужественным и таким добрым? Даже мягким? Сейчас Марк хмурился, между густыми бровями пролегла глубокая складка. Вид стал еще более устрашающим, но тут он повернулся ко мне, и я увидел теплые искорки в его глазах. «Как ты?» «Лучше. Когда я вижу на твоем лице улыбку, я точно знаю, что все будет хорошо. Хотя чем больше думаю...» «Думать мы будем на сытый желудок», — перебил Марк. «К тому же мы почти приехали». «Никогда не бывало в этой пиццерии. Редко встретишь место в центре города, где было бы по-домашнему уютно». «И как мы все это съедим?» Я недоверчиво смотрел на две громадные тарелки, от которых, кажется, шел пар. Их только что принесли. «Я буду с сыром и грибами, ладно? И точно не все. «Это тебе только кажется». Марк потянулся за здоровым куском мясной пиццы. «Съедим и не заметим». Минут через 15 на двух блюдах ничего не осталось. «Это волшебная пицца», — ухмыльнулся Марк. «Я не зря сюда тебя привез, а ты не хотела». «Не хотела. Еще раз убедила, что тебя надо слушать всегда». «Расскажи, что было после той аварии», — негромко попросил Марк. «Помню, как утром проснулась дома. Голова жутко болела, все было как в тумане. Агата с теткой бегали вокруг меня, говорили, что меня посадят. Из-за меня человек умирает». И я опустила голову на руки. Теперь каждое воспоминание казалось фальшивкой. Я находила доказательства лжи в каждом слове. Почему я была такой слепой? Что было потом? Потом пришли полицейские. В форме. Кажется, это были следователи. Я совсем в этом не разбиралась. Они показали мне фотографии аварии, сказали, что машина уже на экспертизе, а потом, что мне нужно поехать с ними в отделение. И ты поехала? А что мне оставалось? Я была напугана, мне говорили, что я должна сдать анализы. И если подтвердится, что я была пьяна или под наркотой, сказали, что не завидуют мне. Ты помнишь, в какое отделение тебя отвезли? Конечно, в соседнем районе. Они меня там на 2 часа оставили и ушли. Забыли, наверное. А потом появился Вадим. Никогда я так ему не радовалась, как тогда. Фамилию следователя помнишь? Ты подписывала какие-то бумаги? Один точно Сергеев, как у меня отчество. А второй? Второго не помню. Внешне только, такой высокий, тощий. У тебя остались какие-то документы? Должны были. Я покачала головой. Я подписала то, что они мне дали, но там все было написано как есть, то есть ничего такого. Я внимательно читала. А потом меня отпустили, Вадим отвез меня домой и не отходил целый день. А утром сказал, что выяснил, где тот парень, которого я сбила, и мы поехали в больницу. Адрес помнишь? Так наша. Через 4 остановки от дома. Как вспомню, как он там лежал, забинтованный. Ты его документы видела? Зовут как? Он сказал, что Дима. Дмитрий Мартынов. Это имя я на всю жизнь запомнила. Весь перебинтованный лежал. Меня передернуло от воспоминаний. А лицо такое несчастное, рука в гипсе и столько подключенных аппаратов. Я так ревела у него на кровати. Он сразу сказал, что ему нужны деньги? Нет, совсем нет. Я сама предложила, когда была у него. Вадик сказал, что у парня жена и ребенок маленький, а он единственный их содержит. Я не знала, что еще могу сделать. Чувствовала себя такой виноватой, что жить не хотелось. А как появился покупатель на квартиру? Через неделю или две Вадим привел молодому мужчину. Он сказал, что риэлтор и готов быстро выкупить нашу с мамой квартиру. Я была так рада. Тетя Зина все бегала вокруг, говорила, какой Вадик молодец, что все решил. Он сказал нам, что дело замнут, и парень в накладе не останется. Я не сразу поверила, но потом меня вызвали в отделение. Я думала, это все. Но меня следователь Сергей встретил, в кабинет провел и сказал, что дело закрыто. Вот так просто? Думаешь, я знала, как правильно? Я находился в отделении, он мне удостоверение показывал. Я должна была не поверить. У Вадима отец генерал, он лучше меня в тонкостях разбирается. Если он сказал, что все хорошо, что я должна была делать? Я разошлась. Почти кричала на Марка, хотя не будь он рядом, я бы вообще всего этого никогда не выяснила. Прости, прости, пожалуйста. Чувствую себя полной дурой. Неужели все это была подстава и в отделении, и в больнице? Выясним. Ободряюще проговорил Марк. «Фамилию риэлтора не помнишь?» «Нет. У меня даже договора купли-продажи не осталось. То есть точно, что был, но год назад я перебирала документы, там ничего не нашла. Мне тогда нужно было». «Не ругай себя. С квартиры они совершили огромную ошибку. Такую улику не спрячешь. И я знаю, что мы сделаем, как только я заплачу за пиццу».